еще. За это что? О! Гастроном на улице Ракова был построен зодчим из Кракова, но его забыла история, вот такая, брат, ебатория, эх. Я беру.